«Сделаю, мама». Дмитро чуть заметно улыбнулся. Упираясь в дышло, Дмитро осаживает валов, и телега выкатывается из авина на небольшой заросший травой и купавкой двор. Запыленные сморщенные постолы приминают курчавую землю. Парень размашисто отворяет настежь певучие ворота. «Ты куда? А обедать?» «Вот, привезу еще копну». «Разве ж так можно? Это ведь до вечера». «Так что же, больше съем». И он вскакивает на телегу. Валы звонко цокнули рогами, за колесами поднялась кудлатая пыль. «Долго ли поесть, Дмитро? Успею!» Вот всегда так. Готовь, готовь, а ему хоть бы что. Закрывая ворота, Дакия провожает глазами сына. Просоленная потом майка туго облегает широкий с бороздкой вдоль спины стан парня. Сбитый на затылок брыль и небольшой вырез безрукавки оттеняют опаленную ветром и солнцем шею. «Хозяин мой!» — улыбается Дакия и вздыхает. Потом берет с дровяника тяпку и озабоченно идет через сад к притихшему от зноя огороду. В саду настороженно дремлют тени, краснобокие яблоки, как снегири на зеленых ветвях, зеленовато-желтые груши свесились точно ремезовы гнезда. И кажется, Дакии, вот сейчас, раздвигая над тропинкой высокие подсолнухи, выйдет ее молчаливый Тимофей, сядет у перелаза, отделяющего сад от огорода, положит тяжелые натруженные руки на колени, посмотрит на нее темным печальным взглядом. Жесткие листья подсолнухов шевельнулись, и сжалось, заколотилось сердце в груди. А Дакия уже видит мысленно, как над обнаженными головами людей плывет тяжелый гроб и капают на дорогу крупные слезы причитаний. Годы пригасили горе, но не могли выкорчевать думы, воспоминания. Приходили они к вдове неожиданно и в радости, и в печали. Заглядится на сына, а вспомнит мужа. Зашивает сорочку сыну, а перед глазами Тимофей встает. Так он и жил в ее сердце. Только с годами в воспоминания вплелось какое-то странное чувство. Прежняя жизнь стала являться ей как сон. Проснешься, и он исчезает, словно далекий проблеск солнца. И даже странно становится ей подчас, когда войдет в комнату высокий, стройный парень, такой же русый и горбоносый, как Тимофей, одним движением скинет наброшенную на плечи куртку и станет рядом с матерью. Полно! Да ее ли это сын? Неужто сбежали ее годы, как вешняя вода с зеленых лугов? Тяпка бьет твердый темный грунт. Со звоном раскалывает комья, окутываясь серой дымкой. Подсекает бурьян, и щетинистому осоту не под силу проколоть загрубелые темно-зеленые пальцы. Боль огоньком пробегает по согнутой спине, но тут же утихает. И сталь проворно сечет зеленые с розовыми цветами кружева вьюнка, крапленное плетиво острицы, тонкие стрелы щетинника. Хоть бы жену Дмитро привел, веселей бы стало. Да где уж, и не говори с ним об этом. На полуслове оборвет, нахмурится, замкнется. У него один ответ. Если вам помощь в страду нужна, я работу брошу, полоть пойду. Сама управлюсь, тогда и говорить не о чем. И рассерженный выйдет. Испортили, видно, парня, навек испортили. Чтоб тебя, Сафрон, вместе с твоим карпом громом побило за то, что вы с моим сыном сделали. Хоть бы к доктору съездил Дмитро. Да как ему об этом скажешь? Чтобы этому Сафрону до старости не дожить. Дакия выпрямляется, молча бронит своего врага и погружается в воспоминания. Глава 32. Спокойно и широко течет дорога в искристый полдень. За селом точно в один день посажены поднялись могучей аркой два дуба, подпирая плечами кованую синеву небес. Темная узорчатая листва ревниво хранит свои сокровища. Но стоит ветерку пробиться сквозь живые кудри, как золотой дождь бликов брызжет во все стороны, чтобы тут же померкнуть в клубах зеленой пальчатой пены. Куда ни глянь, волнуется на узких нивах остистая и безостая пшеница. Улыбается темно-голубыми глазами зеленая вика, пестрят капельки крови на кудрях гороха, поводит длинными усами ячмень. У самой дороги вспыхнул сноп лучей. Это с серпом в руке выпрямилась молодая жница, отирая рукавом полотняной сорочки пот со лба. Серебряный полумесяц серпа сверкнул, как гребень вокруг ее кос, покрытых степной пылью. Это сафронова батрачка София. Ишь, одна мучается на чужом поле, думает, проезжая мимо Дмитро. А жнет, как жнет, золотые руки у девушки. Вот и добывает за чечевичную похлебку богатство тому лешаку черному. При воспоминании о Ворчуке Дмитра передернуло. На огороженном копнами оранжевом поле поют косы, серебрятся серпы, цветут женские юбки. Дмитро свернул с большака на полевую дорогу, и нивы сразу стали не теми, какими казались издали. То тут, то там на скудных полосках проступили лысины, сиротливые колосья пугливо жмутся среди жесткого бурьяна. Здесь много колючего осота, покрытого грязно-белым пухом. Крапчатые гусеницы ползают по рыжим, выжженным межам. Зажмуриться бы и не смотреть на эти убогие колоски, что чахоточными ручонками отбиваются от пырея и жалуются своему хозяину. Что ж ты забыл про нас? И нас обидел, и себя обидел. Слишком часто пришлось бы жмуриться. На буром пополам с сорняками пшеничном снопе полдничает Макрина Карпец. В загорелой до черна руке ломоть черство, как камень хлеба. Закусывает женщина огурцом, не сводя усталых задумчивых глаз с двух поставленных шалашом снопов. Оттуда доносится натужный голос младенца. Ребенок не плачет, а кряхтит, точно взялся за непосильный труд, тужится, а дело не бросает. «А где ж дядя Василь?» — спрашивает Дмитро, здороваясь. Захворал, то ли на холодной земле застудился, то ли в трясине лихорадку схватил. Косил на кулацких болотах, заработал грош, а теперь на лекарство последнее спускаю. Горе, да и только. Она берет натруженной рукой серп со стерни, и он гаснет в редкой чахлой пшенице. Да, наешься хлеба с такой нивы. До Рождества хватит, и то хорошо. А потом в мороз на поденщине простуду зарабатывает, думает Дмитро. Двое детей у Макрины. А видали они когда-нибудь ложку молока? Небось, кислой тряпкой с мякишем давится. Вот и земля есть, да что от нее толку без скотины?